Вино и молодость, подобно пружине, уступают на миг силе, но потом разыгрываются по-прежнему. Вино и молодость забушевали опять в сердце моего дяди, хотя он находился в тех же тисках. Ему снилось, будто он еще за столом, и прелестная соседка шепчет ему: «В дубовой комнате в полночь». И палец таинственно сомкнул милые уста. И вот он на пыльной кровати ждет-пождет красавицу. Ему дремлется, тяжкий сон клонит к подушке, но вот скрипнули половицы под легкую ножкою. Кто-то смотрит ему в очи. Жаркое прерывное дыхание горит на его щеке. С биением сердца простирает он руки. И тут проснулся в самом деле. И в самом деле рядом с ним лежала прекрасная полька, и при закрытой туманом луне спала крепким сном. Голова пошла вальсировать у моего дяди. Сердце вскипело, как неудержимая пена шампанского. Он не взвидел света от восторга. Когда рассеялся чад упоения, облако сбежало с месяца, и он как день озарил всю комнату. Красавица лежала в томном забытьи. Дядя мой снова взглянул на нее, и волосы его стали дыбом. Мороз проник в самое сердце костей. Это была женщина-мертвец. Могильная бледность заменяла на щеках ее румянец жизни. Кровь не двигалась в жилах, дыхание не вздымало груди, и страшны были синеющие глаза без зрачков. Так, по крайней мере, предполагал дядя, потому что они были закрыты. Он уверял даже, что собственным своим носом чувствовал, как от нее пахло гробовой доскою. И я верю этому тем более, что он клялся только за картами. Как бы то ни было, господа, я сам согласился бы скорее жарить ручные гранаты на место каштанов, чем разделять ложе с выходцем того света. И бедный дядя мой, молясь всем угодникам, желал бы спрятаться тогда в свой карман, если бы это было возможно. Но вот скелет поднялся с кровати. Говорю «скелет», потому что дядя мой очень явственно слышал бряканье косточек, вероятно, собранных на проволоке. А на месяце белое платье ее сквозило, будто надетое на вешалку. Женщина-скелет подошла к окну, закрыла себе лицо рукою, будто стыдясь чего-то, потом потерла себя по лбу, словно рассуждая, из чего мой дядя заключил, что у жителей могил точно такие же телодвижения, как и по сю сторону гроба. Потом она приблизилась к дяде, и тот, воображая, что она начнет его грызть для препровождения времени, закрыл глаза и предался на Божию волю. Привидение удовольствовалось, однако ж, одним поцелуем. И дядя клялся, что с той поры щека его стала у него отмерзать при самом обыкновенном холоде. Потом она дала знак рукою за нею следовать, и, как осужденный, побрел он вслед за белым привидением. Сошли с лестницы, прошли темный переход, и ему мнилось уж, что оборотень заведет его в какой-нибудь погреб и оставит в глубине на съедение мышам, как польского короля попела. Долго не мог он отвести души, вышедши и на свежий воздух. Однако же ободрился, увидя, что вожатая вовсе не хотела ему зла. Он готов уже был с нею раскланяться, когда она стала говорить ему гробовым голосом. Дядя мой не знал, к несчастью, никакого чернокнижного наречия, и потому стоял перед нею, выпуча глаза. Видя, что он ничего не понимает, она указала ему дорожку влево, послала прощальный поцелуй рукою,